Страница 378. Учтя уроки Жане, Выгодский трактует процесс развития сознания как интериоризацию. Всякая функция возникает сначала между людьми, а затем становится, так сказать, частной собственностью ребенка. В связи с этим Выгодский вступил в дискуссию с Пиаже по поводу так называемой эгоцентрической речи. Выгодский экспериментально показал, что эта речь, вопреки Пиаже, не сводится к оторванным от реальности влечениям и фантазиям ребенка. Она исполняет роль не аккомпаниатора, а организатора реального практического действия. Размышляя самим собой, ребенок планирует его. Эти так называемые мысли вслух в дальнейшем интериоризируются и преобразуются во внутреннюю речь, сопряженную с мышлением в понятиях. «Мышление и речь» 1934 года – главная обобщающая книга Выгодского. В ней он, опираясь на обширный экспериментальный материал, проследил развитие понятий у детей. Теперь на передний план выступило значение слова. История языка свидетельствует, как изменяется значение слова от эпохи к эпохе. Выгодским же было открыто развитие значений слов в онтогенезе, изменение их структуры при переходе от одной стадии умственного развития ребенка к другой. Когда взрослые общаются с детьми, они могут не подозревать, что слова, ими употребляемые, имеют для них совершенно другое значение, чем для ребенка, поскольку детская мысль находится на другой стадии развития и потому строит содержание слов по особым психологическим законам. Важность открытия этих законов для обучения и развития маленького мыслителя очевидна. Выгодский обосновал идею, согласно которой только то обучение является хорошим, которое забегает вперед развитию. В связи с этим он ввел понятие о «зоне ближайшего развития». Под ней имелось в виду расхождение между уровнем задач, которые ребенок может решить самостоятельно или под руководством взрослого. Обучение, создавая подобную зону, и ведет за собой развитие. В данном процессе внутренне сомкнуты не только мысли и слова, но и мысли и движущий ею мотив, по терминологии Выгодского – эффект. Их интегралом является переживание как особая целостность, которую Выгодский в конце своего рано оборвавшегося творческого пути назвал важнейшей единицей развития личности. Он трактовал это развитие как драму, в которой имеется несколько актов возрастных эпох. Страница 379. Важное значение в развитии ребенка Выгодский придавал кризисам, которые тот испытывает при переходе от одной возрастной ступени к другой. Умственное развитие трактовалось Выгодским как нераздельно сопряженное с мотивационным, по его терминологии аффективным. Поэтому в своих исследованиях он утверждал принцип единства аффекта и интеллекта. Однако реализовать программу исследований, анализирующих этот принцип развития, ему помешала ранняя смерть. Сохранились лишь подготовительные материалы в виде большой рукописи «Учение об эмоциях. Историко-психологическое исследование». Основное содержание исследования составляет анализ страстей души Декарта, работы, которая, согласно Выгодскому, определяет идейный облик современной психологии чувств с ее дуализмом низших и высших эмоций. Выгодский полагал, что перспектива преодоления дуализма заложена в этике Спинозы. Однако, каким образом удастся перестроить психологию, опираясь на философию Спинозы, он не показал. Труды Выгодского отличала высокая методологическая культура. Изложение конкретных экспериментально-теоретических проблем неизменно сопровождалось философской рефлексией. Наиболее ярко это сказалось как в работах о мышлении, речи, эмоциях, так и при анализе пути развития психологии и причин ее кризиса в начале XX века. Выгодский полагал, что кризис имеет исторический смысл. Его рукопись, которая была впервые опубликована только в 1982 году, хотя написана в 1927, так и называлась «Исторический смысл психологического кризиса». Этот смысл, как считал Выгодский, заключался в том, что распад психологии на отдельные направления, каждый из которых предполагает собственное, несовместимое с другими понимание предмета и методов психологии, закономерен. Преодоление этой тенденции к распаду науки на множество отдельных наук требует создания особой дисциплины, так называемой общей психологии, как учения об основных общих понятиях и объяснительных принципах, позволяющих этой науке сохранить свое единство. Страница 380. В таких целях философские принципы психологии должны быть перестроены, и эта наука должна быть избавлена от спиритуалистических влияний, от версии, согласно которой главным методом в ней должно стать интуитивное понимание духовных ценностей, а не объективный анализ природы личности и ее переживаний.